Пятый класс у Оли начался тяжело. Детям и так сложно, когда вместо одной учительницы и своего кабинета начинается учеба в разных помещениях и у разных учителей. А тут еще и все классы перемешали. Она оказалась в незнакомом коллективе. И уже 1 сентября Оля поссорилась с новой одноклассницей, Машей Г. У той, в отличие от Можаевой, которая никого в новом классе не знала, имелась собственная свита. И девочки с удовольствием объявили войну новенькой. Но куда больше удар в тот же день ждал Олю в теннисном клубе. Спортивный директор взялся подводить итоги лета. Все спортсмены на каникулах много тренировались, участвовали в турнирах. И осенью, строго исходя из летних успехов, детей поделили на две группы. Первая называлась «Олимпийской», и родители оплачивали только половину стоимости тренировок. Можаеву зачислили во вторую, обычную. Ей было очень обидно. А отец? Тот просто разбушевался. В клубе устроил скандал. Оля тоже крепко влетела, как обычно, за то, что без характера и мало старается. Она втайне надеялась, папа наконец плюнет и вовсе заберет ее с тенниса, но нет. Тот выбрал совсем другое, еще больше нагрузки, еще чаще турниры, чтобы все-таки доказать, решение в клубе приняли несправедливое. И Оля может, очень многое может. Так что теперь ей совсем не было покоя. В школе ее доставала Маша. В остальное время третировал отец. Единственный отдушиной оказался Тим. С ним Оля познакомилась по расчету. Тот был старше на класс, а по возрасту на целых 2 года. Сильный, красивый, смелый. А еще, как болтали, шестиклассник состоял в какой-то таинственной организации. Общался с совсем взрослыми парнями. С ним даже выпускники связываться боятся. Он вообще с головой не дружит. Именно такой человек и мог ей помочь. Противостоять Маше. И чтобы Тиму понравиться, Оля не придумала ничего лучше, как перебежать на его глазах дорогу перед стремительно летевшим грузовиком. План сработал. Парень обратил на нее внимание. Предложил вместе ходить. Оля с восторгом согласилась. Поначалу рассчитывала лишь на то, что новый друг защитит от Маши вместе с ее противными прихлебательницами. Но неожиданно нашла в нем родственную душу. Оля прежде никому не рассказывала про отца, про свою спортивную кухню. Однако Тим слушал ее с настолько неприкрытым интересом, что она выложила ему все. И от него же впервые услышала то, что понимала сама, только боялась высказать вслух. «Твой отец — тиран. И последняя сволочь». Начала привычно папу защищать. «Он все это для меня делает». Тим побагровел. «Ты считаешь, бегать кроссы с температурой — это нормально? А ремнем получать за то, что проиграла?» «Ну, я действительно проигрываю, потому что мало стараюсь». «По 7 часов в день тренироваться ты считаешь мало? Оля, тебе в голову не приходило, что теннис может быть просто не твое? Вдруг ты будущий великий врач или актриса, или политик? Но я ничего больше не умею, кроме как по мячику бить, и учусь плохо. Так ты ничего другого и не пробовала». Оля прежде никогда не задумывалась, правильно ли она живет. Но сейчас слушала Тима и понимала, за нее с самого раннего детства решения принимали другие, а ее мнение никто не спрашивал. «Мне в принципе нравится теннис», — сказала неуверенно. «Я люблю смотреть, как мячик летит, попадает в корт, но никогда не расстраиваюсь, если не попадает. А девочки, которым я проигрываю, за каждое очко готовы глотку перегрызать. Я, наверное, ущербная». «Да нормальная ты. Просто кто-то создан побеждать, кто-то нет. И ты совсем не виновата в том, что не можешь. Но в теннис надо играть для того, чтобы быть победителем, иначе бессмысленно. Ну тогда и бросай его к дьяволу». Так что буквально через неделю после знакомства с Тимом Оля набралась храбрости и объявила отцу. «Я не буду больше ходить на теннис». Тот побагровел. «А тебя кто-то спрашивает? Ты не можешь водить меня насильно. Закрой рот и быстро собирайся. У тебя тренировка через 40 минут». «Я сказала тебе, не пойду». Юркнула в ванную комнату и заперлась. Вдруг поняла, какое это удивительное счастье — не мчаться сразу после школы на ненавистный корт. а просто отдохнуть, поваляться в пенной воде, посидеть спокойно в телефоне. Настолько расслабилась, что в тепле и уюте начала задремывать. И вдруг дверь в ванную распахнулась от резкого удара. Замок слетел. На пороге отец, лицо каменное, ледяным тоном спросил. «Ты хорошо подумала?» У Оли душа в пятке, но ответила твердо «Да». «Ладно, твой выбор. Неужели сейчас уйдет?» Но он одной рукой схватил ее за плечи, а второй наклонил голову в воду. Оля, к счастью, успела задержать дыхание, но очень быстро начала задыхаться. Била по воде ногами, вырывалась изо всех сил. Однако отец держал крепко и отпустил, лишь когда перед глазами все поплыло. Девочка жадно вдыхала, а он спросил снова. «Ты точно хорошо подумала?» Тим мне сказал «Никогда не сдавайся». И снова ответила «Да, я все решила». И снова ее голова оказалась под водой. В этот раз мучительные секунды растянулись, как показалось Оле, на долгие века. Паника от нехватки воздуха в какой-то момент сменилась эйфорией. Ей стало хорошо, легко. Когда отец ее отпустил, сознание приходило с трудом, а он холодно произнес. «Спрашиваю в последний раз. За неправильный ответ я тебя утоплю». И Оля сдалась. Быстро высушила волосы, оделась и побежала на тренировку. На следующий день в школе все рассказала Тиму. Парень опешил. «Я-то думал моего батю, он за разбой сидит, никто не переплюнет. Олька, да тебя спасать надо». «Ну, похоже, да. Крыша поехала. На том, что я обязательно чемпионкой стать должна. Для него». «Только ты не станешь, сколько тебя не бей. И не топи». «А что мне делать тогда?» — уныло спросила она. «В детский дом, что ли, проситься?» «Маме жалуйся». Вздохнула. Во-первых, она в рейсе до ноября. А во-вторых, насчет ремня мама тогда сказала «папа прав». Взрослые не имеют права бить детей, особенно девочек. Да ладно, всех бьют. Можно подумать, тебя не трогали. Ну, у меня-то папаша рецидивист. Вот именно, а у меня нормальный. Не пьет, не курит, кормит, одевает. У него только на теннисе закидон, а у меня, к сожалению, способности есть. Но тренер говорит, в теннисе не они важны, а голова. Характер чемпионский. Только этого точно не имеется. Тим задумался, а потом предложил. Тогда можно тоньше действовать. Ты ведь сможешь тренироваться так плохо, что тебя из клуба просто выгонят? Могу, но они сначала отцу пожалуются, а он меня тогда точно прикончит. До смерти не прибьет. Не дурак в тюрьму идти по статье. А если руки будет распускать, мы на него найдем управу. Как? Увидишь. Загадочно ухмыльнулся. И на следующий день притащил в школу черную коробочку. Держи, вчера стырил. Что это? Видеорегистратор. Самое железное доказательство. Ты ведь батю своего знаешь. Придумай, где спрятать, и лови момент, когда тебе прилететь может. Главное, успеть включить незаметно. А если он увидит? Ну, отберет. «И как тогда доказательства?» «Доказательства будут. Я настройку сделаю, видео сразу ко мне будет приходить, в режиме онлайн. Главное, чтобы не увидел перед тем, как руки распускать начнет». «Тима, ты такой умный!» — в восторге сказала Оля. И они начали свой саботаж. Девочка при любой возможности тренировки прогуливала. Если приходила в клуб, на корте всегда появлялась с опозданием. Задание тренера выполняла медленно, нехотя. У нее теперь были занятия куда интереснее. В них ее втянул Тим. Он рассказал Оле, что состоит в интернет-сообществе «Остров смерти». «Я вообще думал, что и ты оттуда. Почему? Ну, у них есть такой челлендж — дорогу близко перед машиной перебежать». Она покраснела. «Нет, я тогда просто так побежала. А какие там еще задания есть? Да их куча самых разных, прикольных. Вчера ночью я на кладбище ходил». Сегодня в 4 утра кино смотрел классное. Про маньяка с ножами вместо пальцев. Круто ведь. Оля согласилась. Действительно круто. Подала заявку на вступление в «Остров смерти». Ей очень хотелось состоять в той же организации, что и Тим. С удовольствием выполнила собственный первый челлендж. Стала приходить в школу во всем черном. Второе испытание — найти в интернете как минимум 10 реальных видео со смертями. Ей тоже понравилось. В воскресенье у Оли должно быть занятие по ОФП, а после 2 часа растяжки. Обе тренировки она прогуляла, вместо них отправилась с Тимом выполнять первое общее задание. Куратор велел найти заброшку, подняться на максимально высокий этаж, причем так, чтобы рядом проходили электрические провода, и закинуть на них красный плащ, символ смерти. Красный плащ Оля принесла свой. Заброшка, прекрасно знали, есть неподалеку от школы. Провода, правда, располагались не очень удобно, метрах в 5, но Тим надеялся, смогут добросить. Сначала тренировались, швыряли пустые банки, тряпки. Докинуть получалось от силы через раз. Попробовали бросить плащ, не вышло, упал вниз. Сбегали, принесли. И тогда Тим решил, нужно не пробовать с подоконника, а выйти на крышу. Там скользко, затревожилась Оля. Но он заверил, все будет хорошо. Приблизился к самому краю, размахнулся, бросил и не удержал равновесия. Оля в отчаянии закричала «Тим!» и бросилась вниз. Друг лежал на земле без сознания, но дышал. Девочка дрожащими руками набрала номер скорой. Встречать врачей не стала. Едва услышала звук сирен, метнулась обратно в заброшку. Убедилась, Тима увезли. Вытерла слезы и побежала домой. Отец привычно спросил, «Ты старалась на тренировках?» «Конечно, папа». На следующий день меньше всего на свете ей хотелось идти в школу. Но злить отца было нельзя. К отчаянной тревоге за Тима прибавились новые проблемы. Одноклассница Маша неприкрыто ликовала, что защитника у Оли теперь нет. Можаева ожидала очередной жвачки в волосах или иголок в сменке, классический арсенал, но вышло хуже. Маша ее избила. В школьной раздевалке. Оля сначала думала кричать, но в последний момент приметила глазок камеры. Прежде его здесь не было, в выходные, вероятно, установили. А Тим ее научил, видео — лучшее доказательство. Так что звать на помощь не стала, решила, что обвинит врага позже и сошлется на доказательства. После занятий пришла домой. Думала сделать вид, будто отправилась на тренировку, но на самом деле в клуб не ходить. Однако на пороге ее встретил отец. Мрачней тучи. «Меня в твой спортивный клуб вызывают. Что натворила?» «А, ничего. Ладно, сейчас узнаем». Отправились вместе. И там отцу выложили все. Про ее прогулы, про полное нежелание тренироваться. Сказали, «Мы можем, конечно, оставить девочку в клубе, раз вы платите за тренировки, но в спортивной группе ей делать нечего. С сегодняшнего дня будет ходить в любительскую». «Не будет», — отрезал отец. Схватил Олю за руку и молча повел домой. По пути она пыталась его убеждать. «Папа, пожалуйста, не заставляй меня. Я все равно никогда не смогу побеждать. Невозможно быть лучшей, когда не любишь то, чем занимаешься». Он побелел. «Вот как ты заговорила. Это все дружок твой, его влияние». Про Тима отец знал. Социальный педагог вызывала в школу. Предупреждала, мальчик из неблагополучной семьи. От него всего можно ждать. Пришли домой. Отец запер дверь в квартиру на 2-й замок. Ключ положил в карман. Ледяным тоном велел: «Иди к себе в комнату». Она, ни жива, ни мертва, повиновалась. Дрожащими руками вытащила из тайничка видеорегистратор. Поставила на полку у окна, как могла, замаскировала безделушками. Включила запись. Произнесла дрожащим полушепотом: «Тим, я обещаю тебе, я все вытерплю». Дверь распахнулась. Оля тщетно пыталась увидеть в лице отца хоть искру сочувствия, но нет, он выглядел словно безумный. «В последний раз тебе говорю, ты можешь, пока можешь закончить наш спор миром. Я тебе уже все сказала», — произнесла дрожащим голосом. «Ты ведь сама говорила, любишь теннис». «Люблю, но побеждать я не могу и стараться больше не буду. Ты понимаешь, что я всю душу, всю жизнь в этот проект вложил. Я не просила тебя, и ты не сможешь меня заставить. Ты ошибаешься, Ольга. Я никогда не бросаю начатое». И он тщательно замотал ей рот полотенцем. Я не буду подробно описывать, как именно отец воспитывал Олю. Запись с видеорегистратора в распоряжении редакции. Ее копию мы передаем в правоохранительные органы. Издевательство над ребенком длилось всю ночь. Отец убеждал, бил, унижал, уговаривал. Снова бил. Обычно девочку лупили ремнем, но сегодня отец использовал чулок, набитый песком. Следов он не оставляет, Эксперты обнаружили на теле всего лишь несколько незначительных синяков. И под утро Оля сдалась. Пообещала отцу, она сделает все, что он скажет. «Прекрасно», — усмехнулся. «Тогда после школы мы вместе идем в клуб. Ты падаешь им в ноги и умоляешь вернуть тебя в спортивную группу». «Хорошо, папа». Она взяла портфель, вышла из дома. Позвонила маме. Надеялась, вдруг возьмет трубку. Но та была в рейсе, а там, если далеко в открытом море, телефон не ловил. «Может быть, Тим пришел в себя?» Набрала номер больницы. Равнодушный голос регистратора сообщил, Квасов в сознание не пришел. Оля представила, какой день ее ждет. Новые издевательства в школе, ненавистные тренировки. Очередные турниры, которые она снова, конечно, проиграет. Нет, она больше не выдержит. Хорошо, что мама еще в раннем детстве ей объяснила. Сладкое для нее смертельно опасно. Колоть утреннюю порцию инсулина она не стала. В магазине купила три огромных шоколадки. Пришла в пустой по буднему времени парк и начала их жадно глотать. Одна надежда. Тим получил запись с видеорегистратора. Придет в себя, посмотрит и обязательно за нее отомстит. Я Дмитрий Полуянов. Никогда не занимался заказной журналистикой. Но сейчас признаю, эту статью мне заказал Тимофей Квасов. Парень искренне верит, мы, взрослые, не должны допустить, чтобы смерть Оли осталась безнаказанной. Жена очень хотела найти виноватых, и Евгений Можаев понимал, почему. Та же причина, зачем безутешных родственников нагружают организации похорон и поминок. Когда человек занят, горе, конечно, не утихает, но хотя бы полностью в нем не растворяешься. Супруга по деталям дочкиной жизни давно не в теме, и сейчас он поспешно вводил ее в курс. Рассказал про конфликт в классе, о нехорошей дружбе со второгодником поведал, на него и свалил то, что Оля с теннисом покончить решила. Начали вместе гулять с конца сентября. И она почти сразу взялась меня за нос водить, причем как лихо обманывала. Возвращалась после школы домой, обедала, спортивную сумку брала. Я не сомневался, в клубе. А Оля там или не появлялась, или халтурила откровенно. Жена, в морях давно наработала командный голос, попробовала наехать, почему раньше тревогу не забил. Евгений отчитался, в школе бывал, с социальным педагогом общался. Чернь неразумную вразумлял. А что спорт задумала бросить, о том и подумать не мог. Из клуба-то не звонили, не жаловались. И не удержался от ответной претензии. «Девочки, они всегда с матерью ближе. Секретики, болтовня чисто женская. А ты ей много внимания уделяла?» Супруга начала всхлипывать. Бормотать, что и созванивались, и письма ей Оленька писала, уверяла, все хорошо у нее. Ту же версию «Травля в школе плюс тлетворное влияние Тима Квасова» они вдвоем дружно озвучили и в полиции. Жена настаивала, надо возбуждать уголовное дело. Евгений поддакивал, но без азарта. Горечь от смерти дочери мешалась с раскаянием и страхом. В тумане первых нескольких самых трагических дней он смутно помнил. В хор соболезнований затесался московский журналист. Просил довольно робко о встрече. А когда Евгений ответил, что готов, подошел к нему на кладбище. Можаев постарался все свалить исключительно на школу и Тимофея Квасова, но, показалось, писака ему не поверил. Олю похоронили в субботу. Жена на кладбище и на поминках вела себя ужасно, а когда вернулись домой, слегка снова пришлось врачей вызывать. Скорая накачала успокоительным, и таблеток каких-то сильнодействующих сердобольный врач оставил, так что все воскресенье спала, лицо в слезах. В понедельник утром Евгений проснулся, как всегда, в 7:10, хотя больше и не надо было ему будить дочку, собирать в школу. Жены рядом нет, постель теплая. Недавно, видать, встала, с кухни звон посуды, чай себе заваривает. Может, начинает оживать маленько? Но одному без ее скорбящих и обвиняющих глаз хорошо. Так что присоединяться к завтраку не спешил. Взял с тумбочки телефон, в удивлении увидел. Штук 5 звонков пропущенных. 3 из них от Вадима. Приятель по профессии юрист. Вместе в сауну ходили. Но не настолько друзья, чтобы по ночам звонить. А тут и номер оборвал. И сообщение от него во всех мессенджерах. Евгений в удивлении уставился в текст капслоком. «Жека, не кипишуй, мы его засудим». Только взялся набирать, в спальню жена врывается. Снова в слезах голос дрожащий. «Жень, скажи, пожалуйста, что это неправда». «Да что происходит?» — совсем растерялся. «А супруга с Надеждой?» «Он все выдумал. Ну ведь точно выдумал?» Сует ему телефон, там газетная статья открыта. Схватил. Скрылся от жены в туалете. Когда дошел до видеозаписи с регистратора, понял. Крыть ему нечем. Будь под рукой пистолет, немедленно бы совсем покончил. Но оружия у него не имелось. За дверью истерически рыдала жена. Он успел со своего аппарата написать Вадиму. Тот немедленно взялся печатать ответ, но прочитать его Евгений не успел. Требовательный звонок в дверь, взволнованный крик жены, а дальше тяжелые шаги, стук в дверь в ванной. «Евгений Антонович! Полиция!» Имя с отчеством у него были самые заурядные, но лучший друг называл Видаром. Богом мщения и безмолвия из скандинавской мифологии, сыном Одина и великанши Грит. Мифический его прообраз жил в густых лесах и отличался крайним аскетизмом. Он сам любил комфорт. Вот и сегодня можно было вылететь в Мурманск в несусветные 7 утра. Но Видар предпочел рейс в 11:15. Утренних пробок до Шереметьево бояться нечего. Живет неподалеку, таксист за 15 минут домчал с ветерком. Прибыл в аэропорт заранее. Неспешно зарегистрировался, проследовал в чистую зону, по ваучеру от банка прошел в бизнес-зал. Оставался час, чтобы спокойно позавтракать, почитать прессу у окна с панорамой на летное поле. Путешествовал Видар на собственные средства, но не сомневался, поездку в Мурманск отобьет. Еще на хлебушек с маслицем останется. На икру, пусть и сильно подорожавшую, тоже. Хотя переговоры он планировал вести не только о рыбьих яйцах, печень трески, местный палтус, гребешок, креветки фирму тоже чрезвычайно интересовали. Взял в бизнес-зале еду. Барменше дал чаевых, чтобы кофеек сварило покрепче. Народу вокруг толчется немного. Все деловые более ранними рейсами улетели. Легко нашел одинокое кресло, в левой руке вилка, в правой — газеты. Бизнесмены за соседними столиками дружно пялились в «Коммерсант», но Видар открыл «Молодежные вести». Газетка в последнее время, на его взгляд, изрядно пожелтела, но достойными очерками его любимый жанр по-прежнему баловала. Нравилось ему, когда легкие перья колесят по городам-весям и как акыны, что вижу, то пою. Сегодня, правда, никаких очарованных странников. Зато горячо им любимый автор Полуянов наконец-то не с добрыми новостями, а со статьей на разворот. Видар, признаться, ждал очередных приключений а-ля «Красный бриллиант», и поначалу, когда речь шла о буднях юной спортсменки, позевывал. Но добрался до экшена, и вилка выпала из руки, звякнула о тарелку. Сразу вспомнилась другая девочка. Ее глаза исполнены надеждой. Надеждой на него. Видар не мог бороться со всей несправедливостью мироустройства. Но в «Братьях Карамазовых» его когда-то больше всего потрясла коротенькая совсем история про несчастную 5-летнюю малышку. Да весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к боженьке. Не стоит. С этим был глубоко согласен. И разве не заключается высшая справедливость в том, что позавчера, не ведая, конечно, ни про какую Олю Можаеву, он решил, куда конкретно ему отправиться? И выбрал не Приморье, не Карелию, не Краснодарский край, но именно Мурманск. Видар отложил газету, отставил кофе. Достал второй мобильник. По нему он общался с единственным человеком. Поздоровался, коротко велел. «Вылетай в Мурманск. Постарайся сегодня». Пауза, вздох, неохотный ответ. «Слушаюсь, шеф». Вадим пусть считался другом, сумму за свои услуги озвучил серьезную. На счетах у Евгения столько не имелось, но решение принял мгновенное. «Доверенность на мою машину с правом продажи устроит?» «Не пожалеешь», — кивнул приятель. И Евгений не пожалел. Статья в «Молодежных вестях» ударила по нему наотмашь. Сочувствие обратилось в ненависть. И как лихо! На него единственного стрелки перевели. Евгений, конечно, допускал, что после подобного пасквиля общественность взбесится, но представить не мог, что народный гнев дойдет до вселенских почти масштабов. В КПЗ его увезли в 8 утра, а уже с 9, рассказывал Вадим, Под окнами квартиры собрался стихийный митинг. Плакаты, гадости скандируют хором, хотели стекла бить. Все прочие, кто тоже виновен, забыты. Один он — изгой, убийца, изверг, преступник. Хотя Вадим считал, обвинения в его адрес из пальца высосаны, запросто можно надеяться на оправдательный приговор и журналюгу вместе с его газеткой паршивой привлечь за клевету. И ведь не только обещал. Едва ударили по рукам, сразу начались изменения к лучшему. Меру пресечения, хотя общественность требовала в каменный мешок на всю жизнь, назначили мягкую — домашний арест. И прописан он, по счастью, не в квартире, где жена глаза бы выцарапала, а в поселке Туманном. Можаев ездил сюда, на озеро Кенитьявр, ловить налима. Само место дикое, тундра, березки чахлые, но находится по пути в Тереберку, так что популярность умиравшей некогда деревеньки на руку сыграла. Недавно в поселке построили гостевые дома, открыли неплохой ресторан. Доставка в нем работала исправно, так что фирменное блюдо, суп из петуха, можно было заказать на дом. Воздух, тишина, никаких митингов с обличениями. Как под окнами квартиры. А главное, возможность не сидеть в четырех стенах. К строению прилагался участок в 5 соток, а это, считается, разливался юрист, при домовой территории. Так что свежим воздухом можно дышать в одиночестве и без ограничений по времени. И свой спортзальчик есть, хоть как-то голову от тяжелых мыслей разгрузить. Общественность, правда, неистовствует, требует душегубу чуть ли не пожизненного. Но Вадим убеждал Евгения, имеются варианты убедить суд не приобщать главное доказательство, то самое видео, к делу. Тут и на статью 152 Гражданского кодекса можно ссылаться, сделано без его согласия, и на то, что снято скрытой камерой, или придраться к тому, что видеорегистратор использовали ворованный. Да и качество у записи не шедевр. Ну да, видно, наносит удары. А чем? Одно ясно. Ни ремень, ни прут, ни хлыст. Некий мягкий и достаточно объемный предмет. Может, полотенцем бил, то бишь боли не причинял, только пугал. Тем более и на теле серьезных повреждений не обнаружено. «Так что перспективы имеются. Не суетись, главное», — убеждал своего подзащитного. Евгений тоже считал, у нас не Европа и не Америка, детей все воспитывают. И те, когда вырастают, только благодарят за науку. А что Ольга такое сотворила, тут совокупность факторов и точно не его единственного вина. Вадим с ним соглашался. Уверял, хотя по его статье срок может доходить до 15 лет, но по факту никого пока настолько не сажали. Приводил в пример давнее уголовное дело в Ставрополье. Там учительница девятиклассника унижала. Била в присутствии многих свидетелей. Когда парень не выдержал и с собой покончил, он записку оставил, обвинял в своей смерти училку. А приговор в итоге 1 год. «А тебя и обвинить толком не в чем», — горячился юрист. «Есть разъяснение, что такое жестокое обращение, принуждение, например, к бессмысленной работе. Но ты ведь не камни дочку таскать заставлял, а в теннис отдал. С ее диабетом спорт обязательно нужен. И платил сколько денег за тренировки, за турниры. По всему выходит, ты хороший отец. А журналисты, они вечно найдут крайнего и поливают помоями. Но не боись, мы с тобой найдем, как возразить. Доказывать будем, что школа виновата. И дружок этот со своей сектой из интернета. Родителей следствию обвинить проще всего. Но ты про дело Воропаевых почитай». Громкое уголовное дело о доведении до самоубийства 14-летнего подростка. Сначала его мачеха и отец получили серьезные сроки, но впоследствии их адвокаты смогли доказать, что причиной стало нестабильное психическое состояние ребенка и издевательство в школе. Оба были оправданы. На них сначала всех собак повесили, а потом оправдали. Показательный прецедент. Евгений про то, конечно, адвокату не говорил, свою вину на самом деле чувствовал. Да что там, считал, на страшном суде ему за последнюю ночь Ольге отвечать точно придется. Но так ведь и сам страдал, раскаивался. Понял, пусть запоздало, перегнул он палку. Давно надо было понять и признать, не получится чемпионке из Оли. Он ведь ей на некоторых турнирах такие шансы давал, рисковал, считай, всем. А дочка даже этим не смогла воспользоваться. Если бы тренер ему сказал жестко, не мучай ты ее, бесполезно. Но нет, все ведь денег хотят. И Виктор Олегович заливал. До 14 лет ничего пока не понятно. Может научиться еще. На турнирах воля в кулак. Несправедливо на него одного всех собак вешать. Когда ребенок погибает, родителям и так достаточно страданий. И отправлять в колонию за это излишняя жестокость и перегиб. Тем более всем известно, если тебя детоубийцей объявили, на зоне нормально не проживешь. Мало, что ли, он наказан? Не просто мечты разбиты в прах. Дочь мертва. Жена, хотя прежде всегда поддерживала, когда полицейские увозили, вслед крикнула: «Не посадит, сама тебя убью». Не к чему больше стремиться, нечего больше желать. И время года самое нелюбимое. День катастрофически уменьшается. Совсем скоро Мурманск, а с ним и туманная, накроет полярная ночь. Когда Вадим Семихвостов искал помощницу, претенденткам поначалу рассказывал честно. Работа предстоит скучная: собирать, печатать бумажки по наследственным делам да гражданским искам. Потертые жизнью дамы соглашались, но он хотел нанять эффектную юницу, студентку, допустим, юридической заочки. Поэтому стал называть себя частным детективом и не прогадал, хоть конкурс среди красоток устраивай. Выбрал в итоге не самую ослепительную, зато с немалым количеством достижений. Спортсменка, в вузе своем отличница, куча всякого самообразования, включая курсы по психологии. А чтобы Зося, так помощницу звали, не взвывала от тоски, всячески девушку развлекал. На оглашение завещаний с собой брал, поручал конфликты урегулировать, когда родственники между собой собачиться начинали. Справлялась девчонка неплохо. Если совсем скандал, не тушевалась, могла и болевой захват применить, ибо занималась единоборствами. Но все равно видел. Не по душе ей, в основном сидячая и монотонная работа. Так что дело Евгения, требовавшее далеко не тривиального подхода, оказалось очень в тему. По первости Зося пыталась упрямиться, заняла типичную позицию женщины и обывателя. Мол, подобному злодею и помогать не хочу. Но Вадим популярно объяснил, в подобных делах редко бывает единственно виноватый. Крышу всегда срывает незадавшаяся жизнь в комплексе. Хотя признал, отцовский гнев и мог стать последней каплей. «Но если девочку в школе травили, да еще в клубе самоубийц она состояла, одного Евгения во всем обвинять по меньшей мере несправедливо». Зойка, молодая, четкой жизненной позиции пока не наработала, вроде с ним согласилась. А когда узнала, что делать надо, совсем воспрянула. Наконец-то ей креатив поручили, а не в регистрационной палате душиться в очередях и не выписки из домовой книги получать по доверенности. Тим не особо вникал в то, что говорили врачи. Но по жалостливым взглядам медсестер понимал, дела у него дрянь. Когда на обход приводили студентов и лечащий зачитывал список диагнозов, минут 7 уходило. Засекал ради интереса. По факту, хорошее только одно. Спиной мозг чудом не пострадал, его не парализовало. Но кости таза раздробленные, ноги переломаны. Поначалу боли почти не чувствовал, но сейчас перевели на обычные анальгетики, так что просыпался в аду и в нем же засыпал. А главное, перспектив никаких. Реабилитация тяжкая, долгая, с минимальными шансами на успех. И платное, понятное дело. Матери уже сейчас говорили — острое состояние миновало, сына пора забирать. Она пока что отбрыкивалась, да и врачи входили в положение, не выписывали. Но вечно держать в больнице не станут. Куда дальше-то? Дома лежать, надеяться, что родительница, очередной ее ухажер или добряк Димон снизойдут, памперс поменяют. Или ждать, пока в какой-нибудь приют инвалидский определят. Но что там, что здесь, на свои ноги он не встанет. И ходить не будет никогда. А виноват, как мать сказала, сам. Нечего было фигней страдать, по крышам лазить. Тим решил обсудить ситуацию с Димоном, тот согласился. Если не предпринять что-то, сгниет заживо его друг. Предложил. «Может, фонды какие благотворительные написать?» «Да ну», — отмахнулся Тима. «Не знаешь, что ли, какой у нас народ? Котятам щенкам помогут, дитю грудному, если очень разжалобить. А я кому нужен?» Тем более даже не катастрофа, не случай несчастный. По дуре собственной покалечился. А если, допустим, в школе сбор средств объявить? На районе? Ну, есть вариант собрать. 1020. Только мне, как я понял, многие миллионы нужно. «Слушай», — оживился Димон, — «а давай, может, тезку моего пошевелим? Журналиста. Ты ведь ему какой эксклюзив дал? На всю страну прославил. В городе только и говорят, что про статью в «Мол Вестях». А отца Олькинова тем же утром, как газета вышла, в КПЗ увезли». «И что он сделает?» «Так у них в газете есть рубрика «Отдел добрых дел». Там, правда, тоже в основном про грудничков, но Полуянов правильные слова находить вроде умеет. Вдруг сможет написать так, чтобы и тебе помогли». «Миллионов-то мне все равно никто не даст, сколько ни бей на жалость», — начал рассуждать Тим. «Но, может, правда? Депутат какой прочитает? Или государство квоту выделит?» Долго думать и размусоливать не стали. Немедленно написали и отправили Полуянову депешу. Серыми галочки в мессенджере оставались недолго. Очень быстро посинели. Тезка прочитал. Но отвечать пока что не торопился. Полуянов в журналистике много лет, так что опасения главного редактора разделял. Пусть та самая запись видеорегистратора — серьезное доказательство, но очень многое в статье написано с чужих слов. И грамотный адвокат, конечно, сумеет придраться. Откуда вам известно, что отец заставлял Олю выходить на пробежку с температурой? Ах, Тимофей Квасов рассказал. Он-то откуда знает? У других свидетелей с именами-фамилиями у Димы маловато. Олин отец, да, признал, что перебарщивал, но о методах своих, понятно, не распространялся. Друг его алкоголик поддержит, вероятно, но человек слишком ненадежный. Суды к показаниям очевидно пьющих относятся недоверчиво. А к Марье Михайловне, соседке из квартиры снизу, Дима не успел. Торопился в Москву, срочно в номер. Одна была надежда. Не найдет Евгений Можаев хорошего адвоката. Откуда? Жена? Полуянов не сомневался, помогать злодею не станет. А назначенный защитник, вероятнее всего, присоединится к негативному общественному мнению. Но Дима просчитался. Иск за клевету ему лично и газете «Молодежные вести» подали на третий день после выхода статьи. Сумму требовали внушительную, аргументы приводили убедительные. Полуянов ждал, главный взорвется. Начнет говорить, что предупреждал, а вообще нельзя было в подобной манере материал писать. Однако шеф проявил себя человеком разумным, сухо спросил. «Как свои косяки исправлять будешь?» Дима ответ продумал. «Надо снова в Мурманск лететь, свидетелей новых искать». «А если не отыщешь?» «Найду». «Смотри, не сможешь оправдаться, оба иска на тебе. Квартиру придется продавать. Газета за твою некомпетентность платить не будет». Чуть сбавил тон. «Давай, Дим, прямо сегодня вылетай. Нужно как можно быстрее продолжение темы, с более убедительными аргументами». «Да понял я», — вздохнул. «Командировку подпишете?» «Не командировку, дорогой, отпуск. И все расходы на тебе. Сам виноват, накосячил». Дима вздохнул. «И дней от отпуска жаль, и денег». А больше всего пугало, как Надюхе объявить новость, что он снова в командировку и неизвестно, когда вернется. Раньше Маша Глушенко занималась дзюдо в спортивной школе. Отец возил на другой конец города. Но недавно рядом с домом отгрохали фитнес-клуб, и она перешла туда. Очень удобно. Два раза в неделю группа, еще индивидуалки родители ей взяли. Плюс в качалке можно догнаться, в бассейне поплавать и раздевалки чистенькие. Батя, правда, когда прочитал статью про Олю Можаеву, поглядел на дочь подозрительно. «Проверить надо. Может, ты тоже, как и она, тренировки динамишь?» Но Маша никогда не прогуливала, а часто даже в дни, когда нет дзюдо, в клуб ходила. Вот и сегодня отправилась. Видела объявление, что «Черная пятница», огромная распродажа, а в честь нее — угощение, конкурсы и музончик. Наелась конфет бесплатных, набрала кучу шариков надувных, привязала пока что к ручке шкафчика, авось не упрут. А потом в зал для групповых тренировок пошла. Оттуда музыка, через микрофон зазывают проверить силушку богатырскую. Аниматоры, или как их правильно назвать, когда не для детей, а для взрослых, поначалу хотели прогнать. «Девочка, у нас только для совершеннолетних». Но фитнес-тренер за нее заступился. «Да Маша у нас любого взрослого заткнет за пояс. Пусть остается». Поначалу она загорелась. Конкурсы вроде совсем не сложные. Спичку попросили сломать двумя пальцами. Думала, первый будет, раз умела ребром ладони кирпич перерубить. Но нет, только руки зря исколола. А до секрета, что нужно спичку выгнуть и большим пальцем придавить, не дотумкала. Конкурсу, когда нужно было куриное яйцо перекатывать из одной штанины в другую, ее не допустили. сказали неприлично для девочки. Зато следующее задание как раз для нее. Кто дольше всех в планке простоит? Тут Маша не сомневалась, справится. На тренировках-то руки качали постоянно. И поначалу, когда конкурс только начинался, прямо угорала. Здоровенный бугай рядом, а секунде на 20-й стал потеть и трястись. С другой стороны, тетенька. Эта попа поднимает все выше и выше, а ведущий с хохотом по ней похлопывает, заставляет опустить. Сама Маша первую минуту вообще не парилась. Нагрузки даже минимально не ощущала. Но когда стрелка пошла на второй круг, стало потяжелее. Пресс начала жечь огнем. На плечи будто уселся кто-то. Одно радовало. Конкуренты, все взрослые, с виду прокачанные, отваливались один за одним. Ведущий подбадривает. «Давайте, настоящие мужчины и женщины! Приз королевский! Худи и бейсболка с логотипом клуба!» Маша давно о таких мечтала и даже просила батю купить, но отказали, типа только для тренеров. Так что надо терпеть, раз случай выпал, желание давнее исполнить. 2 минуты выдержала, но дальше совсем ад пошел. Руки ходуном ходят, того и гляди подогнуться. Правда, соперников только 2 осталось. Рельефный качок и худенькая девица. Что тетка отвалится первой, Маша не сомневалась. Но у мужика, подметила, мышцы совсем стальные. Бодибилдер по виду со стажем. Достанутся призы ему. Даже всхлипнула от обиды. И, о чудо, качок легко вскочил на ноги, объявил «я снимаюсь в пользу девчонки». Молодчинка какая! Публика в ладоши захлопала, но тетка, последняя из оставшихся, проявлять благородство и не думала. Держит планку на худющих своих руках, 3-я минута на исходе, да еще улыбается. И Маша не выдержала, упала на пол. Зрители в разочаровании выдохнули. Ведущий кинулся к ней. «Девочка, не расстраивайся, у тебя будет утешительный приз». А тетка, голос спокойный, даже не запыхалась, спокойно говорит. «Трофеи серебряному призеру. Я не за них старалась. Самое интересно, сколько смогу. Не выключайте таймер». Продержалась в итоге 4 минуты ровно. Когда испытание завершило, Маша к ней кинулась первой, спросила в восторге, «Это вы где так накачались?» «Единоборствами занимаюсь с детства, как и ты, вероятно». Улыбнулась ей, получила из рук ведущего призы, сразу Машке их отдала, как обещала, и предложила. «Пойдем по соку свежевыжатому. Я угощаю. Ты прямо очень крутая. Я под впечатлением». Маша присмотрелась. Совсем и не тетка, девушка. Студентка, а может и старшеклассница. Конечно, ей было жутко интересно узнать, где-то тренируется и что еще умеет. Новая знакомая по имени Зося рассказывала охотно. И с Машей как с равной, никакой противной взрослой нисходительности. Так что болтали долго. Обсудили вместе с прочим и самую популярную нынче в городе тему — про Олю Можаеву. Зося очень впечатлилась, когда узнала, что Маша — та самая, про кого в статье упоминается. Поделилась, у меня в школе тоже проблемы были. Из-за того, что никому себя в обиду не давала. А учителя только и знали наезжать. Разбойница, хулиганка. Маше приятно было встретить поддержку. Остальные-то, кто знал про конфликт, в большинстве ее осуждали. И, конечно, она рассказала своей новой, понимающей знакомой все. Даже то, о чем отец требовал категорически молчать. Тим, едва увидел на пороге палаты Полу Янова, захлопал глазами и чуть не расплакался. Спросил с надеждой. «Дядь Дим, неужели вы ради меня приехали?» Журналист врать не стал. В том числе. Но есть и другая причина. Парни с соседских коек, все по виду постарше, старательно притворялись, будто пялятся в телефоны. Тим хмыкнул. «Уши они развесили. Не дождетесь. Я, дядь Дим, на кресло пересаживаться научился. Возьмете у медсестры?» Молодую медичку Полуянов еще по пути в палату снабдил коробочкой конфет. Так что кресло-каталку получил без вопросов. Выехали в коридор. Встали в дальнем уголке у окошка. Подросток бодрился, но Дима видел. Даже сидеть ему больно, постоянно морщится. «Тим, на ноги мы тебя поставим, обещаю. Чиновников в Минздраве я уже озадачил. Начал было журналист. А как приеду, для отдела добрых дел напишу, но парень отмахнулся. Дядь Дим, ты давай про свое дело сначала. Без поправки на возраст. Я тут...» — вздохнул. «Изрядно возмужал». Как врачи говорят. Однако, пусть и стал взрослым, никак не мог поверить, что виноватым в итоге может журналист оказаться, а вовсе не Олин папа. И что есть риск, главное доказательство — видеозапись вовсе не приобщат к делу. Так что нужны нам, Тим, еще какие-то факты. Что не ты и не этот ваш остров смерти, а именно отец Олю до смерти довел. Парень задумался. Я всю голову ломаю. Почему она записки не оставила? Может, была все-таки? А батя ее специально уничтожил? Мог, согласился Дима, если Оля дома ее положила. А если при ней была, тогда вряд ли. Олю ведь прохожие нашли, они и вызвали скорую. А вещи ему отдали? Думаю, их внимательно осмотрели, прежде чем возвращать. Может, у вас тайник какой имелся или чат секретный? Чат был, но там ничего. Я сказал бы сразу. Оля ведь знала, я в коме. Видать, не надеялась, что очухаюсь и смогу прочитать. А ты своими глазами видел, чтобы отец с ней плохо обращался? Нет, только с ее слов. Я его и в лицо не знаю. А кто-то еще может помочь нам? Задумался, вспомнил, просиял. Алюнчик мне рассказывала, уборщица в теннисном клубе однажды бате глаза чуть не выцарапала. Так-так, а подробней? Ну, Оля какой-то там матч проиграла, и пока в клубе все типа ровно, Папахин на нее не кричал даже. А когда подошли к машине, за косы взял и башкой об тачку приложил. Думал, не увидит никто. Но уборщица как раз мусор, что ли, выносила и засекла. Кинулась возмущаться, грозила, что полицию сейчас вызовет, но не вызвала. Батя убедил ее. Оля заслужила. И денег дал, 5 косарей. А как звать эту уборщицу, не знаешь, случайно? Ниоткуда. Больше ничего Тим не вспомнил. Прежде чем возвращаться в палату, спустились вместе на лифте до торгового автомата на первом этаже. Парень скромно попросил маленькие чипсы, но Дима накупил ему вредной еды по максимуму. Докатил до палаты, помог перебраться в постель. А сам прямиком из больницы поехал в теннисный клуб. Нужно разыскать ту самую сотрудницу службы клининга. И хорошо бы еще кого-то из числа тех, кто знал Олю и ее неадекватного отца. Времени 4 пополудни. В Москве, можно было бы сказать, зимний день клонится к закату. Но в Мурманске, начиная с 1 декабря, солнце не вставало вообще. Выглядел город, впрочем, не слишком зловеще. На улицах щедро светили фонари, да и луна восходила около полудня, кое-как разбавляла сумрак. Встретить тренеров или спортсменов Дима не рассчитывал. Вряд ли занятия проходят воскресным вечером. Но в удивлении увидел, клуб детьми буквально кишит. И парковка забита, полно машин с карельскими, архангельскими, даже питерскими номерами. «Что у вас за аншлаг сегодня?» — спросил у администратора. Та гордо ответила. «Турнир всероссийский, первый в городе, раньше не проводили», — прищурилась, узнала. «Вы ведь Полуянов? Еще в клуб приходили в прошлую пятницу, с Виктором Олеговичем общались. Читала вашу статью». «Все правильно написали. А сейчас к нам какими судьбами?» В редакции поручили тему продолжить. Не стал вдаваться в детали. «Можно по клубу побродить?» «Да, пожалуйста. Бахилы только наденьте». Первым делом направился искать уборщицу. Та очень удачно для него мыла пол в пустом зале для фитнеса. Ходить кругами не стал, спросил напрямую. Девушка растерялась. «Олю?» «Да, знала. Отца ее тоже». «Он грубый, конечно, но чтобы бил, не видела никогда. Молчит, потому что 5000 взяла. Но удивление искреннее, и на опытную актрису совсем не похоже. А у вас тут сколько работает?» «Ну, я и Фируза. 2 через 2». «Сменщица ничего не рассказывала?» «Да я ее не знаю толком, мы не пересекаемся. Один раз только и виделись в бухгалтерии». «Когда она заступает?» «Завтра». «Можно я от себя скажу? Зря вы так на Олиного отца». «Почему?» «Да потому что почти всех спортсменов родители в черном теле держат. Один раз девочки в раздевалке болтали про какую-то теннисистку американскую. Ее родители материл и вроде бил даже. И как раз Оля тогда сказала, ради большого шлема потерпеть можно. А остальные с ней согласились». «Хороша норма. Бить, чтобы играла лучше». И фактически убить, когда стало ясно, больших шлемов точно не будет, мелькнуло у Полуянова. А уборщица продолжила свою мысль. «Мне вон родители все позволяли. И чем кончилось? Ни денег, ни профессии. За чужими людьми подтираю». В дискуссию Дима вступать не стал. Отправился бродить по клубу. Еще по прошлому визиту усвоил. Вся местная тусовка собирается на втором этаже, в кафе, откуда вид на корты. Спортсмены между тренировками забегают за шоколадками, родители ждут своих чад, попивают кофеек. Взял у себя американо. Выбрал столик, специально не в уголке, а в самой гуще. Стал прислушиваться к разговорам. Слева общаются две мамы, обе, как понял, из Архангельска, привезли на турнир сыновей. Справа еще три женщины, у этих родной московский говорок. Одна громогласно хвастается, что мы с Васенькой прилетели бизнес-классом. Вторая пытается не отстать, повествует, что в гостинице они с дочкой взяли люкс. Третья сидит к нему спиной, в беседу не вступает. Но когда спросили, где остановилась, ответила «в Азимуте», в трехместном. Голос ее показался Диме знакомым. «Ну, это странно», — осудила та, что сняла номер люкс. «Мальчик с девочкой взрослые уже, и в одном номере живут, да и вообще неудобно втроем в одной комнате толкаться». «Зато я точно знаю, в 22:00 оба спят». «А что вас вообще в Мурманск потянуло?» — вступила в разговор вторая женщина. «Вы ведь вроде звезды, все больше по заграницам». «Здесь первая категория тоже нормально», — спокойно отозвалась женщина. «И город интересно посмотреть, я наш север люблю, но в Мурманске раньше не бывало». Очень-очень знакомые интонации. Определенно, не мимолетно пересекались, а когда-то общались. Встал, подошел вроде как на корты посмотреть и опешил. «Танька!» Она обернулась к нему, мгновенно узнала. «Бух ты мой, Димочка!» Кинулась на шею, нисколько не смущаясь осуждающих взглядов дам. Он с удовольствием сжал в объятиях стройное тело, вдохнул ее аромат, очень знакомый. Кажется, и духи, как раньше. «Танюшка, какими-то здесь судьбами!» «Ой, Дим, не спрашивай!» Покосилась на своих недавних соседок по столику. «Ты будешь смеяться, но я теперь сумасшедшая теннисная мамаша, причем практически многодетная, привезла отпрысков на турнир». «И много их у тебя?» — удивился. «Двое. Один сын, а вторая...» «Ой, потом расскажу. Запутанная история. А ты почему здесь?» «Из-за Оли?» «Ты читала?» «Конечно!» — понизила голос. «И Олю знала. Дети тоже. В Мурманск поехать — на самом деле их идея, хотя тренеры возражали. Но ребята уперлись. Мы должны, и все тут. Игрушки мягкие ей выбирали». Погрустнела. «Будто живой. Завтра после матча на кладбище поедем». Недавние ее собеседницы тянули шеи, откровенно пытались подслушать, о чем речь. Диме пришлось переходить почти на шепот, спросил. «А с отцом-то ее знакома?» «Конечно. Девочку не вернуть, но хотя бы этот зверь по заслугам получит». «Не факт. Пока что он на меня и на молодежные вести иск подал. За клевету. На 20 миллионов». «Что?» — вспыхнула Татьяна. «Я и в Мурманске снова поэтому. Новые штрихи к портрету нужны. Не найду, иск могут удовлетворить, как наш юрист считает». «Тогда тебе повезло», — мстительно улыбнулась Татьяна. «Штрихов у меня немало, и я с тобой охотно поделюсь». Таня Садовникова в теннисной тусовке погрязла случайно. И для себя совсем неожиданно. Когда усыновляла 7-летнего мальчика Митю Сизова, ей и в голову не могло прийти, что тот — талантливый спортсмен. Она не знала, что в приемном сыне еще в юном возрасте разглядели будущую звезду, стали активно нагружать, и тренер перегнул палку. Мальчик теннис возненавидел. Мама, тогда была еще жива его родная, не стала настаивать, чтобы тренировался через «не хочу», так что с тщеславными мечтами было покончено. А сам Митя про свой спортивный опыт, занимался он с 4 до 5,5 лет, молчал. Боялся. Таня заставит возвращаться на корт. Что у сына есть к спорту и склонность, и в нем опыт, Садовникова узнала случайно. И раз тот сам не хотел, принуждать сына к достижениям не собиралась. Предложила тренироваться понемногу, для здоровья. Однако тренер в клубе «Викинг» не только разглядел в Мите огромный потенциал, но и смогла вернуть любовь к спорту королей. Не меньшую роль в его возвращении сыграла и Лиза Золотова. Дети познакомились на первом Митином турнире, сразу подружились. А вскоре выяснилось, по крови они — родные брат и сестра. Матерям Мити и Лиза по медицинским показаниям делали ЭКО, и обеим подсадили эмбрионы от специально подобранных молодых спортсменов. Эксперимент затеял отец девочки, а Митя его жертвой оказался случайно. Эмбриолог, участвовавший в заговоре, захотел контрольную группу, чтобы понять, пробьется ли талант в обычной, неспортивной среде. Смотрите об этом Анна и Сергей Литвиновы на «Один удар больше». Полуянов восхищенно прокомментировал. «Да, Танюшка, только ты так могла. Одного не понимаю, почему ты этого отца-экспериментатора не прибила, когда обо всем узнала?» «Так я к моменту, когда все выяснилось, сама втянуться успела», — ответила серьезно. «В теннисе конкуренция жесточайшая, и когда твой ребенок побеждает за ощутимым преимуществом, это ни с чем не сравнимый кайф. Не то чтобы я одобрила Гая, эксперимент, конечно, свинский и подлый, но я его поняла». «А если Митя тебе скажет, все, из тенниса ухожу, что сделаешь?» — спросил вкрадчиво. «Очень расстроюсь. Постараюсь убедить. Бить, конечно, не стану». «А этот Гай как бы поступил?» «Он умный человек. Однажды дочка взбрыкнула, спокойно ей предложил. Бросай. Будь как все. А на юношеский Ролан-Гарос от России поедет кто-то другой. Бить — признак бессилия. Олин отец — идиот. Тем более у девочки никогда и не было шансов побеждать на высоком уровне». «А где твои дети, покажи?» — попросил Полуянов. «Можешь сам догадаться», — улыбнулась. В клубе 6 кортов. На всех юные спортсмены. На одном 4 девочки столпились у сетки, шушукаются. На соседнем парни валяют дурака, играют теннисным мячом в вышибалы. Рядом на нескольких подростков орет тренер. Еще на 2 дети вроде заняты делом, но мячик летит с не очень впечатляющей скоростью. Так что Полуянов показал на самый дальний корт, где мальчик и девочка в бешеном темпе набивали друг другу диагональ справа направо. «Они?» «Да. Не всегда, правда, такие роботы, но сейчас сами решили. Обязательно турнир надо взять. В память о боли». «Расскажешь о ней?» «Да что тебе моя болтовня?» Улыбнулась хитро. «Я тебе по старой дружбе еще и документ предъявлю. Иск о клевете мигом в прах рассыплется».